Фантастическое путешествие. В Петербурге Коба руководит избирательной кампанией. Здесь он встречает Скрябина Молотова, также нелегально проживающего в столице. К ним присоединяется еще один подпольный революционер – Свердлов. На этот раз Коба очень подозрителен. Обычно аресты производятся ночью. Теперь он не возвращается домой ночевать. После сходок с рабочими, где обсуждается тактика кампании, он бродит всю ночь по извозчичьим, чайным и трактирам. В махорочном чаду среди дремлющих за столами пьяниц и извозчиков Коба дожидается утра. От усталости и бессонных ночей он еле держится на ногах. И все-таки петербургская весна закончилась арестом. Но если в сентябре 1911 года он был на свободе ровно три дня, то теперь несколько недель. 22 апреля его арестовали. На этот раз ему не удалось уехать в хорошо знакомую Вологду. Его отправляют в суровый Нарымский край. Но Коба не стал дожидаться ледяной Нарымской зимы и уже 1 сентября бежал. Пятый раз. В делах департамента полиции есть телеграмма. Джугашвили бежал из Нарымского края. Намерен направиться к Ленину на совещание. В случае обнаружения наблюдения просьба задержать не сразу, лучше перед отъездом за границу. Но почему-то ему опять разрешают благополучно переправиться через границу. Он направляется сначала в Краков к Ленину, потом в ноябре преспокойно возвращается в Петербург, чтобы уже в конце декабря вновь беспрепятственно вернуться в Краков на февральское совещание ЦК. И при этом у него нет заграничного паспорта. Но как? Как все это удалось? Вот его собственное объяснение, пересказанное старшей дочерью Аллилуева Анной. Оказывается, адреса человека, который должен переправить его через границу, у Кобы не было. Но он встречает на базаре поляка-сапожника, и когда тот узнает, что отец Кобы тоже был сапожник и бедняк в Грузии, которую так же угнетают, как Польшу, тотчас соглашается перевести его через границу. На прощание, не взяв денег, поляк говорит Кобе: «Мы, сыны угнетенных наций, должны помогать друг другу». Я слышала этот рассказ, пишет Аллилуева, много лет спустя после революции. Он, смеясь, рассказывал нам. Действительно, такое можно рассказывать только наивным девушкам и только смеясь. Так что по-прежнему остается открытым вопрос, как же он без заграничного паспорта при предупрежденной о его маршруте полиции сумел дважды пересечь границу. Череда нудных, одинаковых вопросов без ответа.